Другая эльфийка, та, что помоложе и, надо признать, посимпатичнее, с длинными светлыми волосами и огромными зелеными глазами, наклонилась и что-то прошептала на ухо главной. Та кивнула и снова вперилась в меня своим буравящим взглядом. «Алексей Сергеевич Морозов, экзарх», начала она официальным тоном, от которого веяло холодом, как из открытого зимой окна в неотапливаемом помещении. «Меня зовут Етанар, представитель второго ранга шпионского дивизиона. На моих спутников не смотрите, они тут так, для мебели, неважные фигуры». Я тут же вернул свое внимание этой Ете, ну, или как ее там, и постарался максимально сосредоточиться на ее словах. «Атмосферка, скажу я вам, создалась несколько натянутая, как струна на балалайке перед концертом». Она продолжила, не давая мне опомниться. «Мне доложили, что у вас сложились торговые отношения с Ликсом Могучим, с этим омерзительным представителем вашей расы, которого давно заждались в человечьем аду. Тут я чуть не поперхнулся. Что, у разных рас разный ад? А кто это видел? Можно с ним поговорить? И это они так Ликса кличут? Ну, фантазеры, блин. Видать, насолил он им знатно. И более того, продолжила местная КГБ, вы якобы готовы работать против него на нашей стороне. Да я, раскрыл я рот, но меня тут же оборвали. Не перебивайте, отрезала она. Ее спутник-мужик снова наклонился, что-то ей шепнул, она кивнула, на секунду прикрыв глаза, будто медитировала или сверялась с внутренним коммюнике от начальства. Закрытое заседание высокой комиссии державы санкционировало операцию по подрыву его деятельности и полному уничтожению. Прозвучало это так, будто речь шла не о каком-то там местном царьке, а о Усаме бен Ладене, международном террористе номер один. «Поскольку вы чужак, аутсайдер, вам дается право на справедливую сделку, так как вы не подпадаете под нашу юрисдикцию, то есть держава не имеет над вами прямой власти. Ну, хоть это радует, а то я уж думал, сейчас начнут права качать и условия диктовать. Мне сообщили, что семена винного винограда станут достаточной компенсацией за ваши услуги. Семена, серьезно, я тут, можно сказать, рискую своей шкурой, ввязываюсь в ихние разборки, а они мне семечки, как попугайчику». Я промолчал, решив не нарываться раньше времени, и просто ждал, когда мне, как школьнику у доски, разрешат открыть рот. Терпение, золото, особенно когда имеешь дело с такими вот деятелями, у которых ЧСВ размером с Эверест. Ета сощурилась, явно ожидая от меня какой-то реакции, бурной радости или чего-то в этом роде, но, не дождавшись, продолжила своим протокольным тоном. «Наше вино – это фактически государственная тайна и стратегическая информация, почти как рецепт зелья вечной молодости или философского камня. Ага, рецепт кока-колы или чертежи атомной бомбы», – подумал я. Ну да, вино у них стратегический ресурс. Охренеть, просто прям кровь нации. Нефть, порох и героин, мать их. Мы не можем просто так взять и отдать вам семена, это стало бы нарушением всех мыслимых и немыслимых инструкций, параграфов и подзаконных актов. Государство сделало вам щедрое предложение, тут дамочка выдержала паузу, видимо, для пущего драматического эффекта, чтобы вы стали лицензированным поставщиком от имени нашего города. У вас появится законное право выращивать виноград и производить собственное вино, но придется платить налог державе по разумной ставке. Разумная ставка в их понимании это, наверное, процентов 90, не меньше. Знаем мы эти разумные ставки. Жмоты остроухие. Вам также потребуется нанять на работу эльфов, что, естественно, обойдется вам в копеечку, но прибыль от вина, уверяю вас, покроет все расходы. И еще на мороженое останется, ага, ага, сейчас, тащи седло, ответил я, решив, что пора брать быка за рога. Хватит уже мямлить, такой хоккей нам не нужен. Ваш вариант меня не устраивает от слова совсем. Ета открыла уже рот, чтобы отчитать меня за то, что перебил ее высокопоставленную эльфийскую задницу, но я продолжил, не обращая на праведный гнев никакого внимания. Наглость – второе счастье, особенно в бизнесе и переговорах с такими вот важными птицами. Я приперся в ваш Солерн, тут я специально употребил название их города, чтобы показать, что не совсем уж лох педальный и кое-что знаю, чтобы торговать как независимая сила, как самостоятельный игрок на рынке. И меня совершенно не прельщает перспектива становиться каким-то там лицензиатом вашего города и работать на вас под вашей крышей. Я сам себе крыша. Переговоры – это не наш метод, отчеканила Ета, сверкая глазами так, что можно было спички зажигать. Мы здесь так дела не ведем. Держава четко обозначила свои интересы и предложения, в том числе поблажки, и обсуждать их мы не намерены. Берите, что дают, или проваливайте. Ну тогда, полагаю, держава не так уж и сильно хочет, чтобы Ликса Могучего убрали со сцены. Пожал я плечами, стараясь выглядеть максимально невозмутимо, хотя внутри все кипело. Вполне понятно. Наверное, он им не очень-то и мешает, раз остроухие не готовы идти на нормальные условия. От моих слов ручки эльфийки сжались в кулачки так, что костяшки побелели, а глаза превратились в узкие щелочки. Прям фурия во плоти. Двое других тоже выпрямились на стульях, как аршин проглотили, на их физиономиях явно читался страх, смешанный с возмущением. Похоже, я задел за живое, за их государственный патриотизм и веру в непогрешимость начальства. Не смейте ставить под сомнение мотивы державы и ее управителей. Прошипела она, как змея, готовая к броску, голос задрожал от ярости. Давайте начнем сначала, госпожа магистр Йода, то есть, прошу прощения, Ита, вы не обозначили свои должности, только глаза пучили и пугали меня помпезностью и пафосом. А ваши реальные полномочия мне неизвестны, тогда как информацию обо мне вы собрали анкетированием. Я единовластный правитель небольшого поселения, но полномочен принимать любые решения вплоть до войны или там космической программы. Про вас ничего не знаю, а ваши пугающие жесты – это просто манипуляции и дешевые фокусы. Вы не с фокусниками разговариваете, а наш статус. Мне поручено исполнение миссии по ликвидации, а власти достаточно для того, чтобы разговаривать с любым экзархом, экзархом и правителем. А я, как сторона в переговорах, всего лишь смотрю на факты, которые лежат передо мной на столе, спокойно пояснил я, стараясь не поддаваться на провокацию. Анализирую, так сказать, входящие данные. Вы цените свой виноград, это я прекрасно понимаю. Стратегический продукт, национальное достояние, вся ботва. Мы можем спокойно договориться о разделе сфер влияния, о разграничении территорий. Например, вы держите север, я обслуживаю юг, юг истока, если быть точным, и все довольны, без проблем. Но если вы хотите захапать все, и рыбку съесть, и на трамвае покататься, то, боюсь, не получите ничего. Жадность, знаете ли, фраера губит. Если ваша держава действительно так жаждет уничтожить Ликса, то оно просто обязано поделиться со мной некоторой государственной собственностью, то есть теми самыми семенами. Все просто, как дважды два. Элементарная логика и основы ведения переговоров. Лицо Йоды стало каменным, как у сфинкса, и прочитать на нем хоть какие-то эмоции было решительно невозможно. Возраст ее, кстати, я никак не мог определить. Смотрелась юной, но это шельфы. Настоящий покерфис. Тренировалась, видать, годами в ихнем шпионском дивизионе. Она просто смотрела на меня с выражением, которое я мог бы описать как откровенное презрение, смешанное с плохо скрываемым интересом, но я стойко держал ее взгляд, не моргнув, как говорится, кто первый моргнет, тот и проиграл. Я не видел ни малейшей причины отступать или идти на попятную, ведь все козыри сейчас на моей стороне, что понимал вполне четко и собирался давить до последнего. Угрожать уходом и срывом сделки пока рано, это уже перебор, слишком резкий ход, но дать им понять, что я не собираюсь хавать какое-то там их дохлое предложение только потому, что они так сказали, просто необходимо. Пусть знают, с кем имеют дело. Я не какой-то там проситель с улицы. Вы достойный собеседник при ведении переговоров, наконец произнесла это после паузы, которая показалась мне вечностью, ну или как минимум 10 минутами напряженного молчания, когда в воздухе звенело от невысказанного. Глава 22. Итак, я признаю, определенный талант у вас имеется. Держава уважает тех, кто способен убедительно отстаивать свою позицию, и дипломатов, у кого язык хорошо подвешен, так сказать. Мы дадим вам 4 виноградных семечка, 2 красных, 2 белых. Целых 4 эльфийская щедрость просто зашкаливала, я чуть не расплакался от умиления. Что вы будете с ними делать? Это уже ваше личное дело, ваша головная боль. В обмен на подписание договора о неконкуренции, разумеется, маленькая такая формальность. 4 семечка, хмыкнул я. Да какая, к черту, конкуренция, если я с этого мизера даже захудалый кустик не выращу, не то, что плантацию. Вы смеетесь, что ли? Это же куром на смех. 4, это все, с чем мы готовы расстаться на данный момент, отрезала Ита, явно давая понять, что торг здесь неуместен. Наш максимум, так сказать, вы можете стать нашим лицензированным поставщиком и получить несколько ящиков семян, целую кучу, или же действовать на свой страх и риск в одиночку с ограниченным начальным запасом. Выбор за вами, синица в руках или журавль в небе. И, конечно же, не каждая семечка дает всходы, не каждая оправдывает ожидания, так что вы, дружище, идете на весьма приличный риск. Ну ясен пень, в ход пошел запасной план, их план, а расчет прост, как 3 копейки. Они надеялись, что я испугаюсь риска, у меня очко жим-жим сделает, и я выберу более безопасный, сиречь, кабальный вариант с франшизой, чтобы не заморачиваться, так сказать, и гарантированно получать свою малую толику. 4 семечка, это, конечно, не тот объем, с которым можно сразу же сорвать куш и озолотиться, но я мужик терпеливый, ждать умею. Как говорится, Москва не сразу устроилась. Я не боялся рисковать, черт возьми, особенно когда на кону стояла возможность поставлять вино и в Златоград, и в Манск, а это, на минуточку, 2 города, набитых знатью, которая без вина за стол не садится. Это ж какие бабки можно поднять. Потенциальный рынок сбыта огромный. Да и вообще, кто не рискует, тот не пьет шампанского или эльфийского вина. Ну что ж, сказал я, махнув рукой с таким видом, будто делал им великое одолжение. 4 семечка так 4 семечка. Ваша взяла, уговорили, черти языкастые. Но вы, ребятки, окажетесь сильно неправы, если думаете, что я подпишу какой-то там ваш драконовский договор о неконкуренции с таким мизерным начальным капиталом. Фиг вам, а не монополия. С 4 семечками я вам конкуренцию создам разве что в своих мечтах. Етана это только зарычала, как цепная собака, и скрестила руки на груди. Видок у нее был тот еще, казалось, сейчас бросится и вцепится мне в глотку. Вы, людишки, я смотрю, и на дюйм уступить не можете. Да, вечно вам все мало. Дай палец, всю руку откусит, усмехнулся я. Это у нас, у людей, такое выражение есть. Народная мудрость, так сказать. А вы как хотели, бизнес есть бизнес. Эльф-мужик снова сунулся к ней со своими шепотками, пытаясь что-то посоветовать своей начальнице, но Ита резко отстранилась, не дав ему договорить, и выставила руку. Типа стоп, машина, заткнись и не отсвечивай, хватит, рявкнула она, видимо, окончательно устав от наших словесных перепалок и моего нахальства. Я устал от игр. 4 семечка в обмен на полное сотрудничество. По рукам, кивнул я, а чего тянуть, основной гешефт я себе выбил. 4 семечка, это уже что-то, стартовый капитал. Теперь рассказывайте, что конкретно от меня требуется, какой экшн-план. Етана это только тяжело вздохнула, как будто только что разгрузила вагон с углем, и достала откуда-то несколько бумажек. Видимо, типовой договор на оказание шпионских услуг. Она принялась черкать по ним, внося какие-то изменения в заранее заготовленный текст. Видимо, вымарывала пункты неконкуренции, который я так решительно отверг, а затем пододвинула бумаги мне. Подписывайте эти бумажки, и приступим. Время, деньги, как говорится. И не забудьте, мы ждем результатов, быстрых и эффективных. А я серьезно отношусь к этим, как вы выразились, бумажкам, и буду все долго и нудно перечитывать. Эльфийка тихонько заворчала. Настроение на обратном пути сопровождало меня вполне позитивное с большой примесью размышлений. Не сказать, чтобы прямо триумф, но интересный задел есть. В телеге подпрыгивали несколько десятков ящиков эльфийского вина, причем загрузили их эльфийские же грузчики, не давая мне и пальцем тронуть ни один. Мол, не царское это дело, сами управимся. А в правом кармане лежали 4 драгоценных зернышка, те, что должны сделать наше веселое очень, ну просто чертовски богатым. Так что я просто сидел себе на задке телеги, как барин, и наблюдал, как вооруженный эскорт отважно прокладывает мне путь сквозь лесные дебри. 50 ящиков вина эльфы пометили особо это для меня, для личного, так сказать, потребления, ну и для важных гостей. Только их и можно хлебать без опаски за свое драгоценное здоровье. Остальные же были доверху набиты какой-то жуткой смертельной отравой прямо под самую пробочку. На отравленное вино эльфы, вот же остроухие хитрецы, наложили особое заклятие, мол, на вкус оно покажется свежим и восхитительным для любого, кто его пригубит. Такой, знаете, тонкий эльфийский юмор, чтоб его, и типа здоровье и счастье принесет оно каждому. Каждому, кто не являлся ликсом-эльфобоем. План был, в общем-то, незамысловатый, как 3 копейки, но оттого не менее действенный, как они надеялись. Я возвращаюсь к себе в Веселое и организую, так сказать, логистическую цепочку, караван, который двинет на Манск и начнет там толкать мое вино. Я-то знал, что Лекс Могучий основные закупки делал у торговцев как раз в этом городе. Слушок пойдет, что я где-то раздобыл партию вина, да не простого, а элитного, эльфийского, и продаю его по конской цене, ну, с хорошей такой наценкой для лохов. А дальше следовал один из 2 вариантов развития событий, как говорится, выбирай на вкус. Либо он пришлет своих торгашей, чтобы перекупить часть вина, ну, типа через 2 руки, для себя любимого. В этом случае моя работа, считай, сделана. Яд сам найдет дорогу к его глотке, а я останусь чистеньким, как ангел. 2-й вариант казался мне куда более вероятным. Я получаю официальную бумагу, ну, депешу от самого Ликса с просьбой отгрузить ему партию подешевле, раз уж он видит во мне торгового партнера, типа для своих же, по-братски. Я с ним поторгуюсь для вида, как положено настоящему коммерсанту, заключу какой-нибудь долгосрочный контракт, а потом отправлю ему заказ. Все честь по чести с печатями и подписями. И никакие дегустаторы, будь они хоть 7 пядей во лбу, не учуют хитроумную отраву, что состряпали эльфы. Ювелирная работа, ничего не скажешь, ушастые мастера знают свое дело, когда захотят. Эльфы настроились тянуть такую канитель столько, сколько потребуется, прям как в лучших шпионских фильмах, где все продумано до мелочей. Если у меня закончится товар, я просто запрошу у них еще, а сам начну всем втирать, что у меня, дескать, свой независимый источник винограда, спасибо винодельне, которую я как раз собирался строить, типа собственное производство, все дела, импортозамещение в действии. Тот факт, что я и вправду собирался забабахать винодельню, только добавлял правдоподобие всей афере. Легенда, так сказать, прикрытие, чтобы комар носа не подточил. В конце концов, рано или поздно, то ли через покупку, то ли отжав вино у какого-нибудь бедолаги-купчишки, который рискнет сунуться слишком близко к землям Ликса, ретивый вояка свое заполучит. Без вариантов, как пить дать. Я, конечно, поинтересовался у эльфийских шпионов, пьет ли Лекс вообще вино. Вопросик, надо сказать, заставил их слегка зависнуть, будто у них операционка перегрелась. Оказалось, они там у себя по умолчанию считают, что все люди вожделеют эльфийское вино и вообще во всем завидуют им, эльфам. Весьма высокомерная точка зрения, надо сказать. А еще они всех людей поголовно считали алкашами. Ну, типа будто мы, не переставая, хлещем водку или пиво после бани, а моемся постоянно. Ну да, вместе с медведем и балалайкой. К счастью, полномочия им выдали только на эту конкретную схему, и мое участие, мой, так сказать, аутсорсинг ограничивался только данным планом и ничем более. Если бы они задумали какую-нибудь другую операцию по ликвидации, то втянуть меня смогли бы, только если бы предложили что-то действительно стоящее. Ну, вы понимаете, хороший такой гешефт, от которого просто невозможно отказаться. Да и то я бы еще 7 раз подумал, прежде чем отмерить, насколько далеко готов зайти. Все-таки мокруха, это не мой профиль, я больше по экономике и управлению. Я, конечно, совсем не против, если они уберут этого могущественного вояку, который окопался не так уж далеко от моих границ. Меньше проблем на мою голову, так сказать, меньше конкуренции на рынке. Но я вовсе не киллер, не какой-то там интриган из дешевого романа. Мои услуги в этой комбинации ограничивались чисто бизнесом, как средством для достижения цели. Я им логистику и прикрытие, они мне эксклюзивный товар и решение одной головной боли. 4 виноградные семечки позволит мне стать настоящим экономическим монстром, способным дать отпор Ликсу, если он каким-то чудом выживет и пронюхает о моей скромной роли в заговоре. Создать, так сказать, финансовую подушку безопасности, чтобы спать спокойно. Мне просто нужно время. Капитал, как известно, любит тишину и время на рост, а я собирался дать ему и то, и другое. Пока ехал, игрался с новым визором моноклем, отслеживая прогресс с деревни через интерфейс. Удобная, кстати, штуковина, прямо как гаджет из фильмов про Джеймса Бонда. Наши ежемесячные поставки шли неплохо, принося до 400 золотых в неделю. Кэшфлоу, так сказать, радовал, денежки капали. Мы зарабатывали бы и больше, если бы не расходы на содержание стены. Магия магией, но стена требовала постоянного ассигнования. Та еще статья затрат, скажу я вам, прямо как коммуналка в Москве. На постройку стены ушла 1000 золотых, а ее обслуживание обходилось еще в 300 в неделю. Грабеж средь бела дня. Почему так дохрена дорого? А потому что стена служила не просто каменной оградой, а полноценной боевой единицей. Вот так вот, не хухры-мухры. Сразу после постройки стены в Веселой прибыли 50 стражников, как из-под земли выросли. Их зарплата как раз и входила в стоимость обслуживания, а они, соответственно, патрулировали, несли караулы и были готовы к бою по первому свистку. Не жизнь, а малина. Сидишь себе, в нос уковыряешь, а тебя охраняют. Жили они в казарме, пристроенной к стене, и я мог их прокачивать, когда захочу. Прямо как в компьютерной игрушке, где юнитов апгрейдишь. Стражники, конечно, нет-нет да и общались с местным населением, но, будучи боевыми единицами, в основном держались особняком. Такой вот спецконтингент, почти как спецназ. Все они значились на контракте, который автоматически обслуживался самой стратегической картой. Удобно, черт возьми, никакой тебе кадровой службы и бухгалтерии, все автоматизировано. Я поначалу вообще не въехал, как это все работает, и знатно прифигел, когда столько мужиков и баб появилось буквально из ниоткуда. Прям десант какой-то высадился. Но иметь хороших бойцов под рукой на случай любых неприятностей, конечно, чертовски приятно. Спокойнее как-то на душе, когда знаешь, что есть кому твой зад прикрыть. Они определенно стоили своих денег, каждый золотой потрачен не зря, инвестиция в безопасность – лучшая инвестиция. В остальном деревня Веселая жила-поживала и довольно неплохо, надо сказать. Мы сейчас вошли в режим экономии, предпочитая откладывать заработанные каждую неделю денежки в кубышку, а не тратить их на всякие апгрейды. Копили капитал, так сказать, создавали резервный фонд. Веселая, все еще оставаясь на третьем уровне развития, превосходила все ожидания народа, что радовало особо. Показатель радости держался на 15, довольство на 5, а здоровье на 10. Неплохие КПИ, учитывая, что я тут без году неделя. Население Веселого сейчас составляло всего 40 душ. Не Москва, конечно, но для начала сойдет, не все сразу устроилось. Большинство новоприбывших – это новорожденные. Демографический взрыв, можно сказать, в миниатюре. Огромного миграционного потока в Веселое пока не наблюдалось, что меня, в общем-то, устраивало. Мы же не Москва, не резиновые же мы, в конце концов. Я предпочитал сначала инфраструктуру подтянуть, создать, так сказать, производственные мощности и рабочие места, а то как попрут переселенцы, не разгребемся потом-то как в московском метро в час пик или как с очередями за дефицитом в былые времена. Следующим пунктом в моем производственном плане значился виноградник. Давно пришла пора заняться сельским хозяйством посерьезнее, а то все на импорте сидим. Стоил он в общей сложности 500 золотых и требовал наличия виноградных семян. Ну, семена у меня теперь есть, эксклюзив, можно сказать, прямые поставки от производителя. Для работы на нем требовался один виноградарь, к которому прилагались до 9 мест для крестьян, которые становились обычными работниками. Никаких тебе профсоюзов и трудовых инспекций, красота. На базовом уровне виноградник давал 10-кратный урожай с каждого семечка, так что мы должны производить 40 виноградин в неделю. Не густо, конечно, не промышленные масштабы, но для старта попойдет. Помимо производства винограда, виноградник также добавлял несколько очков к туризму и увеличивал наши очки культуры на 5 в неделю. Мелочь, а приятно, как говорится, копеечка рубль бережет. В общем, неплохая инвестиция, рентабельность просматривалась, особенно в долгосрочной перспективе. Я дал команду строить виноградник прямо внутри стен, благо места в границах деревни еще навалом не то, что в Москве, где за каждый клочок земли бьются, как за последнюю рубаху. В самой восточной части Веселого нашелся симпатичный такой холмистый участок, где мы могли бы расширяться без всяких ограничений, прямо как на Рублевке, только без понтов и заборов до небес. Потом, как только винограда наберем достаточно, потребуется еще и винодельня, но ее постройка была временно заблокирована, пока у меня не наберется 100 единиц винограда. Бюрократия даже в интерфейсе, вечно какие-то препоны и ограничения. На это ушло бы чуть больше 2 недель, но время всегда летит быстро, когда у тебя дел по горло, как у меня сейчас. Я крутился, как белка в колесе, пытаясь все успеть. А ведь еще и фестиваль на носу, который тоже требовал моего высочайшего присутствия и мудрого руководства. Вернулся я в Веселое уже под вечер и обнаружил на главной площади бурную строительную деятельность, прямо как перед очередным московским днем города, когда все красит, белит и асфальт кладут в последнюю ночь. Спешно сооружали здоровенную сцену, повсюду валялись какие-то костюмы и маски. Полный творческий беспорядок, короче, богема в ударе. Еремей, мой новоиспеченный канцлер по культуре, уцепившись за длиннющий шест, торчал где-то высоко над толпой, одновременно выкрикивая команды и обучая молодежный хор словам какой-то песни. Успевал везде, зараза, прямо человек-оркестр. Тот еще многостаночник, просто какой-то Юлий Цезарь местного разлива. КПД у мужика зашкаливал, как у атомного реактора. «А-а-а, наш мудрый и вечный владыка вернулся!» – заорал он, как только я дал команду эльфам сгрузить отравленное вино на склад. Подхалим, но талантливый, этого не отнять. Ну как подготовка? Поинтересовался я. Мимо меня как раз пронеслись несколько рабочих, тащивших здоровенные тараны, выглядевшие на удивление аутентично. Прям как из исторического фильма про осаду какой-нибудь крепости. Ужасно, ответил Еремей, слезая с шеста. Голос его выразил крайнюю степень трагизма, как у актера погорелого театра, которому не дали главную роль. Дети петь не умеют, дерево скрипит, как несмазанная телега, и я не думаю, что мы сможем добиться аутентичного эффекта молнии. Это просто катастрофа. Он махнул рукой хору, распуская их, как строгий дирижер, и повернулся ко мне, всем своим видом изображая вселенскую скорбь. И на кой черт нам эффект молнии, не понял я. У нас что, дискотека намечается или съемки фильма марвеловского фильма «Тор»? Местные часто не понимали моих аллегорий, да и пес с ними, главное, что понимали тональность, буквально на инстинктивно-интуитивном уровне ловили настрой правителя. Глава 23. Чтобы показать ваше божественное вдохновение, воскликнул Еремей, картинно вскидывая руки к небесам, которые как раз затягивало тучами, будто по его заказу. Великая молния поражает вас в ключевой момент отчаяния, и вы понимаете, что должны построить дорогу на запад. Это же так символично. Все это есть в предложении, которое я вам передал. Читали, а владыка, надеюсь, оценили глубину замысла. Я, конечно, пытался в дороге расшифровать тот бред сивой кобылы, что мой министр культуры накропал аж на 9 страницах, но, сколько ни пыхтел, так и не смог разобрать его каракули. Да, почерк у него, врагу не пожелаешь, хуже, чем у врача в районной поликлинике, который выписывает рецепт на латыни. А, ну да, гениально, буркнул я, резко меняя тему, пока он не начал цитировать свой опус целиком. Я привез 50 ящиков, как ты просил, для культурной программы. Там больше 50, заметил Еремей, хитро потирая ручонки. Глазки так и забегали, как у кота, учуявшего сметану. Собираете частную коллекцию только для советников и друзей, ну, для особо приближенных, так сказать, можно и мне в их число, не совсем. Остальное на продажу, это коммерческий груз, бизнес есть бизнес. Так, когда мы можем начать этот ваш хваленый фестиваль? А то народ, поди, заждался хлеба и зрелищ, все работа да работа. Праздник такого размаха требует лишь одной вашей команды, а владыка, радостно взвизгнул Еремей, хлопая в ладоши, как ребенок, которому пообещали новую игрушку. Как только последнюю партию вина, ту самую, фестивальную, сняли с телеги, передо мной всплыло уведомление в интерфейсе. Особое событие. День избранника. Я выбрал это событие и прочитал описание. Все культуры истока отмечают особый праздник, посвященный прибытию их избранника. Это празднование является важной вехой в культуре любой деревни и побуждает к принятию ключевых решений, которые повлияют на рост и будущее вашего народа. Звучало пафосно, но интригующе, как аннотация к хорошей книге. Не желая больше тянуть кота за хвост, я ткнул в кнопку «Начать фестиваль», и передо мной тут же появилось новое сообщение. Прямо как всплывающее окно с рекламой, только, надеюсь, полезное. Каждый избранник в истоке ведет себя по-разному, и его поведение влияет на подданных, формируя и изменяя их взгляды и манеры. Ваше поведение было охарактеризовано как «щедрый», «вы добры в делах и со своим народом», плюс 5 к репутации, «экономный», «финансы для вас превыше всего», плюс 10% к доходу от торговли, «прагматичный», «вы предпочитаете работающие решения идеализму», плюс 2 к лимиту политик, «чем дальше в лес», тем толще партизаны. Звучит впечатляюще, но нифига не понятно. Ладно, когда это сообщение закончило расписывать мои замечательные качества, мне предоставили выбор, либо принять их как есть, либо отложить события, чтобы попытаться получить другой набор, типа пересдача, если не устраивает оценка. Новые атрибуты я мог бы получить, изменив свое поведение, то есть, если бы вел себя как раздолбай и транжира, то и бонусы получил бы соответствующие, надо полагать. Однако мне понравились и описания, и бонусы, вполне себе по-деловому отражающие мою суть, так что я их принял, что вызвало появление следующего окна. Прямо квест какой-то проходишь с выбором на каждом шагу. В этот знаменательный день народ придет послушать вас, ожидая указаний, как жить дальше. Что вы им скажете? Вопрошало очередное сообщение. Ну прямо как президентское обращение к нации перед Новым годом. Мы должны готовиться к войне. Скидка 50% на боевые единицы и постройки. Даешь рост. Плюс 100% к росту населения. Только упорный труд и дисциплина. Вот наш ответ. Рабочие занимают 2 рабочих места вместо 1. Расслабьтесь и наслаждайтесь мирным временем. Радость и довольство плюс 25. Сохраним нашу историю в песне и искусстве. Генерация очков культуры удваивается. Все предложенные варианты, кроме, пожалуй, военного, вполне гармонировали с моим курсом. Глаза разбегались, как на распродаже в Черную пятницу или на шведском столе в хорошем отеле. Вариант с радостью и довольством дал бы мне больше пространства для маневра при смене правительства, которую я уже наметил. Меньше бы народ возникал, если что. С другой стороны, если рабочие начнут занимать по 2 рабочих места, я удвою производство, не увеличивая население. Это пришлось бы как нельзя кстати, когда откроются виноградник и винодельня. Настоящий прорыв в производительности труда, как сказали бы на каком-нибудь экономическом форуме. У нас сейчас 15 свободных рабочих, что дало бы мне в общей сложности 30 пар рабочих рук. Целая артель, блин. Хотя, конечно, часть рабочих пришлось бы переквалифицировать в ремесленников. Без этого никак, нужны специалисты узкого профиля. А может, лучше выбрать удвоенную генерацию очков культуры? Это ж какие перспективы открывает. Мы бы гораздо быстрее продвинулись в культурном плане, что в конечном итоге открыло бы больше бонусов для веселого в будущем. Долгосрочные инвестиции, так сказать, в нематериальные активы. Слишком много вариантов, черт побери. Прямо как в супермаркете перед Новым годом. Полки ломятся, а что брать, хрен его знает, все хочется и все вроде нужно. Вы выглядите несколько напряженным, не можете принять решение. А владыка, донесся до меня голос Еремея через стратегическую карту. Он, оказывается, уже успел куда-то отвалить, чтобы наорать на работников, неправильно расставляющих столы, но все еще мог общаться со мной через могущественную магию избранников. Прямо громкая связь из Кремля, не иначе. Могу я дать рекомендацию? Я тут проанализировал данные. Да, удивился я. Это что, новая фича в интерфейсе? Звонок другу? Разумеется, как ваш канцлер, я имею доступ к информации о внутренних делах нашей деревни. Аналитика, мой конек. Вам просто нереально справиться совсем в одиночку, слишком много операционки, текучки, знаете ли. Ну, допустим. Ладно, валяй, советуй, сказал я, снова просматривая варианты. Один из них вдруг пожелтел, указывая, что это и есть подсказка от советника. Кто бы сомневался, сохраним нашу историю в песне и искусстве. Ну надо же, прямо как в телевикторине. Помощь зала или подсказка эксперта. Специализация. «Вот наш путь к тому, чтобы стать могущественной деревней», — объяснил свой выбор Еремей. Голос его звучал прямо как у заправского политтехнолога перед выборами. И хотя торговля — это прекрасно, а рост населения тоже неплохо, однако культура влияет на гораздо большее количество аспектов. Это, так сказать, наш бренд, наша идентичность. Она влияет на размер наших границ, на нашу способность влиять на другие деревни и фракции. Большая граница означает больше места для экспансии, для застройки, если хотите, для новых производств. Получив больше влияния, мы сможем менять жизнь других народов. Если они увидят такую культурную и влиятельную деревню, как веселые, они либо сами к нам потянутся, либо попытаются внедрить наши принципы у себя на земле. Мягкая сила, так сказать, самое эффективное оружие в современном мире. Я неторопливо кивнул, переваривая его слова. Звучало логично, черт возьми. То есть если дойдет до конфликта, у нас появятся внутренние сторонники среди иностранных общин и государств. Пятая колонна фактически, или, как сейчас модно говорить, агенты влияния. Один мой знакомый сказал, что влияние США строится на трех вещах: на долларе, американском штыке, в широком смысле этого слова, и Голливуде, причем тоже не только на фильмах, но и на в целом экспорте американской культуры. Не берусь судить, насколько он прав, но экспорт и экспансия — штука связанные. Влияние культуры таково, что проникает через границы и преодолевает расстояние. Торговлю я и так прокачаю, война – это определенно не мой стиль, а вот культура, если все будет так, как сказал Еремей, перетянет на нашу сторону умы людей и их сердца. Шпионские сети, сочувствующие, выступающие против войны, да чего там только не будет, целый набор юного разведчика. С энтузиазмом подхватил Еремей. И если мы не создадим здесь сильный культурный контроль, другие культуры могут просочиться. А это, знаете ли, как сорняки в огороде, только успевай пропалывать. Кто захочет, чтобы грязные торговцы начали влиять на наших людей, поощряя их к безжалостности и жестокости, делая из них акул капитализма? Или вот взять разинцев, не имеющих своего избранника, которые верят, что сами себе хозяева и все могут сами. Вы же не хотите, чтобы ваш народ зависел от любого культурного сквозняка, который сюда занесет? Звучит убедительно, черт с тобой, уговорил, сказал я, выбирая предложенный им вариант. Тут же появилось третье и последнее сообщение. Прямо как финальный босс в игре, после которого или победа, или начиная сначала. В этот знаменательный день вы можете представить народу новый образ мышления, новое культурное прозрение, которого они будут придерживаться. Звучало, как будто я людям новую идеологию спускаю сверху, как когда-то коммунизм строили. С этими словами передо мной открылась страница культуры, и я смог выбрать начальную культурную ценность из пяти различных вариантов. Выбор, как всегда, богатый, хоть и ограниченный. Магия, торговля, война, государственное управление и искусство. Джентльменский набор, так сказать, для начинающего владыки. Каждая из базовых веток оказалась заблокирована, но их активация давала автоматический бонус, а также открывала целое дерево из множества других опций. Прямо как древо технологий в какой-нибудь стратегии, где выбираешь, куда двигаться дальше. Я уже знал, что выберу искусство. Еремей меня убедил, да и самому идея понравилась, но все равно из чистого любопытства заглянул в ветку государственного управления. Надо же понимать, какие там перспективы, какие формы правления можно будет замутить. Там оказалось множество продвинутых форм правления от законных монархий до демократий, торговых республик и демократий. Весь спектр политических систем на любой вкус и цвет, от диктатуры до анархии. Большинство форм правления находились в конце ветки, что требовало очень тщательного выбора пути развития, чтобы до них добраться. Нельзя просто так ткнуть пальцем в небо, нужно стратегически мыслить. Но как только очки культуры потекут рекой, я смогу быстро определить нашу форму правления, что даст мне большую степень контроля и возможность помочь гражданам осознать, что перемены – это не страшно, а очень даже полезно для здоровья. Ну, для здоровья государства, в смысле, и для моего кошелька, разумеется. После некоторых сомнений я выбрал направление искусства и посмотрел на базовый бонус за их открытие. Интересно же, что там за плюшки дают на старте. Искусство открывает мастерскую художника и коллегию бардов, добавляет 10 очков культуры в месяц. Эти возможности, конечно, не то, чтобы крышу сносили, не золотые горы, но я брал все, что давали. В хозяйстве все пригодится, как говорится. Следующее культурное открытие требовало уже 100 очков, так что мне понадобится быстро нарастить генерацию культуры, если я хотел сохранить темп, прямо как в гонке вооружений, только культурной. Однако нововведение придется отложить до окончания праздника. Не все сразу, делу время, потехе час, как говорится. Причем в моем случае в потехе, то есть празднике, был практически ритуальный смысл. После того, как я принял окончательное решение, над веселым появился баннер, сообщающий, что праздник начался. Прямо как в городе, когда объявляют какой-нибудь фестиваль и все перекрывают. Культурный бонус должен действовать до конца года, то есть примерно 6 месяцев. Неплохой такой допинг для развития, который поможет нам рвануть вперед. Фестиваль «День избранника» оказался на удивление приятным мероприятием. Я уже настроился терпеть тоску зеленую с нудными речами и хороводами, но приятно удивился увиденному. Мне полагалось сидеть на импровизированном балконе, сколоченном на скорую руку, и смотреть, как народ разыгрывает пьесу о строительстве стены. Прямо как генсек на трибуне мавзолея, только декорации попроще и публика повеселее. Это оказалась странная и сильно преувеличенная постановка, эдакий местный лубок, где я представал чуть ли не былинным героем, но народу, похоже, нравилось. Смеялись, хлопали, в общем, культурно отдыхали, как могли. Что более важно, я видел через визор монокль, что каждый житель, участвовавший в празднествах, получал новую черту под названием «веселовец». Офигенный у нас топоним. Мелочь, а приятно. Формировалась идентичность. Черта пока не давала никаких бонусов, но теперь жители стали настоящими гражданами реального, хоть и крошечного, государства. Не просто толпа крестьян, а уже какой-никакой социум, объединенный общей идеей. Да, пусть мы пока всего лишь захудалая деревушка на отшибе цивилизации, но со временем должны появиться и культурные преимущества от звания веселовец. Эдакий местный патриотизм, который тоже представляет из себя ценность, капитал, если правильно его использовать. Но вино оказалось лучшей частью праздника. Это я вам как ценитель говорю, перепробовавший на своем веку немало элитных напитков. Даже на земле, где я пробовал напитки стоимостью в годовую зарплату хорошего специалиста, я никогда не пробовал ничего настолько невероятного. Это же просто нектар богов, а не вино. Амброзия в жидком виде. Никакой резкости, никакого привкуса спирта, только теплый обволакивающий вкус, который, казалось, распускался во рту, как какой-то диковинный цветок. Каждый глоток как симфония, честное слово. Неудивительно, что вино стоило таких бешеных денег. Целую бутылку можно было запросто уговорить незаметно, как компот в детском саду. От алкоголя появлялась легкая приятная дымка в голове, но я не чувствовал себя пьяным в стельку или больным. Никакого похмелья, представляете? Просто чистое наслаждение. Если уж меня, старого прожженного циника, вино так впечатлило, то, может, оно окажется достаточно хорошим, чтобы привлечь внимание Лексомогучего. Клюнет ли рыбка на такую наживку? Поживем увидим. Смерти я ему не желал, но и жалеть не буду. Один из талантов руководителя – незаметно улизнуть с корпоратива. Да, местная магия не считала фестиваль таковым, но для меня, словом, в какой-то момент я незаметно покинул празднующих и направился к себе. Вернулся я к себе, значит, после всех этих празднеств. Ну, если честно, не то, чтобы к себе, а скорее в ту каморку, что пристроена к усадьбе. Тесновато мне уже становилось в этих, с позволения сказать, апартаментах, аж клаустрофобия начала подкатывать. Но что поделать, казна требовалась на другие, куда более насущные расходы, так что личный комфорт, дело десятое. Не все сразу, как говорится, Москва тоже не за один день строилась. Завтра с утра пораньше первым делом оформлю заказ на мастерскую художника и коллегию бардов. Эти два объекта, по идее, должны нехило так продвинуть мой квест по становлению полноправным избранником богини Вяли. А то висит задача в стратегической карте, глаза мозолит, как недоделанный годовой отчет. Только я вошел в свою келью и скинул сапоги прямо у порога, пылища от них столбом, хоть топор вешай, как услышал громкий, почти поросячий визг. Один из моих кирзачей, похоже, со всего маху угодил во что-то невидимое, лежащие прямо на полу, и тут же раздалось недовольное кряхтение. «Фома, да поаккуратнее ты швыряйся вещами, ёпост, не видишь, что ли, люди тут невидимые пьяные спят, тьфу, работают, чего тебе, Фома?» Зевнул я так, что челюсть свело, и плюхнулся на свою жестковатую койку, которая скрипнула, как несмазанная телега. «Опять фокусы, может, стоило бы посильнее встревожиться из-за его невидимого присутствия в моей, так сказать, спальне, но я так вымотался после поездки и всех гуляний, что сил на удивление уже просто не оставалось. Да и что я, невидимок не видел. После некоторых совещаний в Иоле хотелось иногда самому также испариться. Я тут, между прочим, не один час спину гнул, чтобы добыть важнецкую информацию», — пробубнил колдун, все еще оставаясь невидимым. Голос его, казалось, доносился откуда-то из угла, где паук уже начал плести свою вечернюю паутину. «Неужто тебе, владыка, совсем не любопытно, каких я успехов на этом поприще достиг? А, я тут, можно сказать, целую шпионскую операцию провел». Я только тяжело вздохнул. «Ну вот опять, похоже, со сном придется повременить. Эх, доля моя такая, начальственная, ни минуты покоя, даже ночью. Прямо как в старые добрые 90-е, когда бизнес только начинал. Глава 24. Ну, выкладывай, что там у тебя за инсайды, не томи, а то я сейчас реально отрублюсь. Ты тоже нашел, блин, время для доклада, ни минуты покоя. При этих словах колдун наконец-то соизволил материализоваться, только вот выглядел он, скажем так, совсем не как обычно. Передо мной стоял сгорбленный высохший старик с пергаментной морщинистой кожей, а длиннющая седая борода свисала чуть ли не до колен. Ну чисто Гэндальф из пенсионного фонда на минималках, только посоха и парочки хоббитов не хватало для полного комплекта. Да и запах от него шел какой-то затхлый, будто он эту бороду лет 100 не мыл. «Ну как тебе моя маскировочка?» — спросил он каким-то дребезжащим слабым голосом, будто с трудом выдавливал из себя каждое слово, словно старый патефон. Вжился в роль, а, больше скажу, по-моему, ты малость переборщил со спецэффектами, хмыкнул я. Слишком уж театрально, тебе не кажется? И на кой ляд вообще эта маскировка, если ты и так можешь стать невидимкой, а, экономия манели чисто для куража? Ну, мил человек, проскрипел Фома, картинно покачиваясь, люди, знаешь ли, не имеют такой дурной привычки выбалтывать все свои секреты вслух, когда они одни в комнате, прикинь, даже самые тупые. А вот, тут он извлек откуда-то из складок своей ветхой хламиды небольшой потрепанный свиток бумаги, который, кажется, тоже пах пылью и чем-то кислым, может, прокисшим пивом, а вот старому доброму человеку, заезжему путешественнику, они, оказывается, очень даже рады выложить все как на духу, особенно ровеснику, ну да, его они просто обожают, вместе с его длиннющими, путанными байками и рассказами о дальних странах. Я взял свиток и развернул его. На грубой, шершавой на ощупь бумаге кривоватыми буквами были выведены 5 имен, и под каждым краткая, но емкая характеристика. Ну, типа оперативная сводка или досье из отдела кадров. Честно говоря, продолжил Гэндальф, то есть Фома, насколько я смог разузнать, большинство из них сидят в старейшинах просто потому, что испокон веков так велось. Ну, традиция у них такая, понимаешь, геронтократия в чистом виде. Никто из них особо не шарит в вопросах государственного управления, да и вообще в таких делах не Копенгаген. Вон взять, к примеру, этого, Фадея. Ему просто нравится быть при власти, потому что это означает, что он время от времени может посещать собрания, чтобы языком почесать, а то ему, видите ли, и заняться-то больше нечем. Чисто потусоваться ходит, старый хрыч, чтобы дома не сидеть. Тщеславие и чувство собственной важности. Ну, с этим-то разобраться, расплюнуть, хмыкнул я, уже прикидывая в уме насчет должности дегустатора вин, которая должна вот-вот открыться с постройкой винодельни. Должность, конечно, престижная, не пыльная, но и физического труда особо не требует. Как раз для такого вот общественника на пенсии. Каждому свое, главное, правильно выстроить мотивацию. А еще есть баба Авдотья, продолжал колдун, входя в раж рассказчика, это ярая традиционалистка, до смерти боится, как бы новые законы, не дай боги, не привели к экономическому коллапсу для ее многочисленных деточек и внучатых племянников. Ну, знаешь, как у нас говорят, лишь бы не стало хуже, стабильность, наше все. Эти пятеро, короче, вообще легкая добыча, их можно уболтать простейшими способами, как два пальца об асфальт. Главное, правильный маркетинговый подход. В совете, если я не ошибаюсь, семеро, уточнил я, пробегая глазами по списку. И мы знаем, что Ольга сделает так, как я скажу. Это уже, считай, в нашем активе, лояльность обеспечена. Остается только старуха Агата. Что там с ней за расклад? Какие у нее скелеты в шкафу? Фома на это только тяжело вздохнул, так, что пыль с его фальшивой бороды слетела мелким облачком. Старуха Агата, это, брат, властолюбива до мозга костей, прям рвется к корыту, как свинья к помоям. Остальные старейшины впахивают из чувства долга и по вековой традиции, ну, типа считают, что это их работа, их крест, который надо нести. Ты уже немало сделал, чтобы их, так сказать, моральный дух поднять и лояльность повысить, так что с ними договориться будет несложно, как детей обмануть. Да, народ у нас в целом понимающий, а она, а вот этой бабке сама власть в кайф, тащится от нее, как наркоман от дозы, ведет подробнейшие конспекты всех заседаний, чуть ли не стенографирует, а когда никого нет рядом, величает себя не иначе как главой совета старейшин. карьеристка, блин, императрица в лаптях, ты вообще знал, что она заставила старейшин поставить в таверне специальный стул, персональный, с ее выгравированным именем на спинке? Прикинь, именное кресло, как у какого-нибудь герцога. Вот настолько она всех запугала. Авторитет. Да, кресло символизирует статус, уважение среди остальных. А да, с ее, так сказать, эго я уже успел познакомиться, хмыкнул я, откидываясь на спинку скрипучего стула. Та еще штучка, это наша старуха Агата, прямо как некоторые акционеры у меня в ЗАОЛ. Бывало, слова умного не скажут, зато гонору на пятерых. Фома кивнул. Да, в двух словах она такая, такая. Но ты что, совсем ничего на нее не смог нарыть? Я аж бровь вопросительно приподнял, разглядывая прохиндея Фому. Ну, там я не знаю, никаких тайных сходок с целью моего, так сказать, свержения, никаких хитроумных планов по продаже ценной информации каким-нибудь заезжим торговцам или, чем черт не шутит, вражеским избранникам. Ну хоть что-нибудь, а, какая-нибудь завалящая интрижка, чтобы было за что зацепиться, а то скучно даже. Фома на это только бровь скептически так изогнул, будто я его попросил достать луну с неба. Да не, владыка, а она, вся такая властолюбивая, не собирается меня свергнуть. Заговор, это, знаешь ли, тоже можно использовать как ключик и подход. Нет, с ней вообще глухо, как в танке. Она, походу, большую часть времени просто сидит в своей избушке и вяжет. Ну там носки шерстяные, шарфики какие-нибудь узорчатые, хрен ее знает, что еще этим бабкам в голову взбредет. Реально просто сидит и спицами своими тык-тык-тык, как дятел. Прям пастораль, а не рассадник оппозиции. Но, блин, раз в месяц, когда наступает время этого совета старейшин, или как его там, она тут как тут. Да, Фома, это я тоже заметил, что она прям преображается, стерва старая, будто ее кипятком ошпарили, и готова рвать и метать, отстаивая свои древние устои, а если точнее, свое теплое местечко в структуре власти. Честно говоря, владыка, он понизил голос до заговорщицкого шепота, наклонившись ко мне так, что я почувствовал легкий запах вчерашнего перегара, ты ее хрен сдвинешь с ее позиции без каких-нибудь, ну, скажем так, не самых аппетитных методов. Понимаешь, о чем я? Тут нужны особые инструменты. С этими словами он, как заправский фокусник с Арбата, извлек откуда-то из многочисленных и, судя по всему, не очень чистых складок своей замызганной красной мантии небольшой такой браслетик, тоненький, кожаный, на котором болтались маленькие серебряные квадратики, а может, просто посеребренные, все сплошь испещренные какими-то мудреными рунами или магическими закорючками. Выглядело интригующе, но и стрёмно одновременно. От этой побрякушки веяло чем-то таким неправильным. Вот это, он помахал хреновиной у меня перед носом, отчего квадратики тихонько звякнули, в узких кругах называется браслет внушения. Ну, то есть технически-то его название гораздо длиннее и заумнее, там типа артефакт ментального подчинения третьего порядка с элементами краткосрочной субгестии и прочая подобная лабуда, от которой язык сломаешь, но суть ты уловил, да. Короче, для деликатной промывки мозгов штука, весьма эффективная, если правильно использовать. Я вздохнул. Ну, рассказывай, колдун, раз уж достал. Да что рассказывать-то? Схема, как говорится, простая, как 3 копейки, ну или как схема отката в каком-нибудь госзаказе. Ты даришь бабке эту цацку типа от чистого сердца в знак уважения к ее сединам, допустим. И что дальше? Как только она ее нацепит на свою морщинистую лапу, ты ей просто без всяких там долгих прелюдий и экивоков говоришь, мол, голосуй так-то и так-то, и все, она так и сделает, как миленькая, даже не пикнет. Ментальное воздействие, слова-то какие умные. Ну да, однако, тут он многозначительно поднял вверх свой грязный палец, твой приказ должен прозвучать самым первым после того, как она эту штуку наденет, прям вот сразу, пока магия свеженькая. Понял, владыка, никакой самодеятельности или невнятных формулировок. Ты закончил свою лекцию, Фома, ну если нет дополнительных вопросов. Кстати, я потратился на артефакт, с тебя 50 рублей. Погоди ты с рублями, надеюсь, у тебя на браслетик чек сохранился. Так вот, я тебе уже популярно объяснял, Фома, процедил я, чувствуя, как начинает подкатывать глухое раздражение, которое я обычно испытывал на совещаниях директоров, когда кто-то нес откровенную чушь, что не собираюсь использовать всякие там колдовские штучки, особенно ментального характера, на своих же людях. Это, блин, аморально, неэтично, да и вообще, знаешь ли, противоречит моим базовым принципам ведения дел, даже в этом задрипанном истоке. Это как угроза здоровью детей и шантаж. Я так никогда не делал, и тех директоров, кто до подобного опускались, не уважал. Как тебе объяснить? Короче, западло это, понял, конкретное такое западло. Да ладно тебе, владыка, не кипятись ты так, право слово, попытался он меня успокоить, размахивая руками, как ветряная мельница. Подумаешь, небольшое ментальное воздействие. Слушай, это же не больно ни разу, вообще никакого физического вреда, и делается элементарно, проще пареной репы. А они, эти твои подопечные, даже не допрут, что их свободу воли только что немного, ну, скажем так, подкорректировали в нужном направлении. Для них все будет выглядеть как их собственное, совершенно добровольное и глубоко продуманное решение, чисто, как слеза младенца. Никаких следов, никаких угрызений совести. Вот давай сам попробуешь для чистоты эксперимента. Фома снова сунул мне под нос этот свой сомнительный браслет, который в его руках выглядел как дешевая китайская безделушка. Надень, а я тебе дам какую-нибудь простенькую команду чисто для эксперимента, чтобы ты, так сказать, на практике понял, как оно работает. Безболезненно и, главное, эффективно. Вдруг тебе понравится? Я покосился на этот, с позволения сказать, артефакт. С одной стороны, от предложения Фомы несло мерзостью да нельзя, прямо как от предложения взятки от какого-нибудь мелкого чиновника. С другой, чисто практической, исследовательской точки зрения, чертовски любопытно выяснить, как эта хрень вообще функционирует. Для полноты картины, да и неплохо бы на собственной шкуре прочувствовать, есть ли какие-то специфические ощущения от магии очарования, даже самой тонкой и незаметной. Ну, хотя бы для того, чтобы в будущем быть готовым, если кто-то из местных партнеров попытается провернуть подобный трюк уже со мной, типа провести стресс-тест системы безопасности моей личной, так сказать, ЕРП-системы по управлению рисками. Информация – это тоже капитал. Тем более, что табу у меня только против своих людей. А если кто из врагов припрется, все же лучше этот горе гипноз, чем дырка между ребер. Ладно, черт с тобой, уговорил, давай попробуем, сдался я, решив, что потенциальная информация стоит небольшого риска и последующего сеанса самобичевания. Но если эта штука оставит на мне какой-нибудь побочный эффект типа желания вязать носки, я тебя лично скормлю тем тварям, что в еловом лесу водится. Есть там один любопытный клыкастый тип. Я взял у Фомы браслет, металл показался неприятно холодным на ощупь, как рукопожатие налогового инспектора, расстегнул простенькую, но довольно тугую застежку и просунул в него руку. Застежка со щелчком сомкнулась, и браслет плотно, но не слишком туго, обхватил мое запястье. Я прислушался к ощущениям, да вроде никаких изменений, ни покалывания, ни тепла, ни холода, ровным счетом ничего, как будто обычная бижутерия с блошиного рынка. «Ну давай свою простенькую команду, экспериментатор хренов», — сказал я, глядя на Фому с некоторым вызовом. «Посмотрим, что это за чудо-юдо такое ты мне подсунул. Удиви меня, а легко. Босс, используй контроль разума, чтобы манипулировать старухой Агатой», не моргнув глазом и даже с какой-то дьявольской ухмылочкой выдал Фома. «Ах ты жабья чешуя!» В этот момент я почувствовал, как какая-то странная, почти неощутимая дымка на миг тронула мое лицо, будто легкое помутнение сознания попыталось зацепиться за мои мысли. Однако в ту же секунду хваленый браслет на руке сильно задрожал, словно переполняясь энергией, которая не могла найти выход, затрещал, и из него посыпались во все стороны яркие синеватые искры, словно от короткого замыкания в дешевой китайской гирлянде. Причем большой гирлянде. И он с треском и шумом просто развалился на несколько дымящихся кусков прямо у меня на руке. Руку жгло как от электрического ожога, но я мало обращал на это внимание. Сама мысль о том, что моя личность, свобода воли, мое сознание подверглись манипуляции, словно я кукла на шарнирах, обжигала и оскорбляла до глубины души. Я поднял глаза. Какой-то шальной, но весьма ощутимый электрический разряд, отколовшийся от браслета, шарахнул аккурат по Фоме. Колдун от такого воздействия громко взвизгнул, как недорезанный поросенок, и, вот это поворот, его дурацкая маскировка, под которой он тут шкерился, изображая из себя старика Хаттабыча, слетела к такой-то матери, явив его истинное, слегка подкопченное и очень испуганное лицо. «Какого хрена?» – практически хором заорали мы оба, да так, что в соседней комнате, наверное, штукатурка посыпалась. Вот только в голосе Фомы, который теперь выглядел как побитая собака, только что получившая хороший пинок, плескалось искреннее недоумение и боль, а в моем уже не шуточная такая, вполне себе конкретная холодная ярость. «Ты что, собачий сын, мать твою, серьезно решил меня вот так по дешевке развести, а, клоун ярмарочный?» – прорычал я, уже не сдерживаясь, и, сделав всего один стремительный шаг вперед, молниеносно сцапал горе мага за его тощую, как у цыпленка, шею. Рука сама дернулась, вспомнив старые навыки из бурных 90-х. «Ну надо же быть таким клиническим идиотом, чтобы пытаться провернуть такой дешевый трюк с человеком, который прошел огонь, воду и медные трубы российского бизнеса. Послушай, владыка, не кипятись, ну это же решило бы обе наши проблемы разом», — захрипел Фома. Сила молодого тела позволила даже оторвать его от пола, так что сейчас он растерянно болтал ногами в воздухе, пытаясь вывернуться из моей стальной хватки, но я держал крепко. «Ну босс, это же типа одним махом, два в одном, шампунь и кондиционер в одном флаконе». Я чуть сильнее стиснул пальцы на его кадыке, не то, чтобы я собирался его тут же отправлять к праотцам, все-таки живой маг, пусть и такой раздолбай, на дороге не валяется, это ценный актив, как ни крути, но достаточно ощутимо сжал ему горло, чтобы Фома четко осознал, что одно неверное движение или слово, и его карьера великого иллюзиониста закончится здесь и сейчас весьма бесславно. Да и вообще эти колдуны, как я успел заметить, ребята довольно хлипкие физически, так что он, поди, и без моих недвусмысленных намеков прекрасно понимал весь расклад. «У тебя же, ну, эти моральные проблемы с манипуляциями, правильно я понимаю», — выдавил он, сипя и отчаянно цепляясь за мою руку своими тонкими пальцами. «Ну так вот, я просто заставил бы тебя это сделать, и все, ты как бы и ни при чем, с тебя все грехи автоматически снимаются, и совесть чиста, как у младенца, и старуха Агата присмирела бы, гениально же, ну, это же классическое перекладывание ответственности». Его гениальная логика показалась мне настолько извращенной и циничной, что я на секунду даже дар речи потерял. Этот хмырь реально считал себя умнее всех, но меня аж передернуло от такой логики. Я с омерзением отшвырнул мага, придурка, на пыльный пол, где он и распластался, как мешок с дерьмом, кашляя, жадно хватая ртом воздух и потирая свою многострадальную шею. Затем я посмотрел на свою руку. Кожа пострадала, но не особенно, заживет. Жалкие обугленные остатки чудо-браслета все еще болтались на запястье. Тонкий кожаный шнурок, на котором когда-то держались металлические квадратики с рунами, обуглился и почти порвался от неожиданного электрического разряда. Фигня, а не артефакт. Явно не швейцарское качество. «Скажи мне, милый друг, а какого хрена твое чудо-колдовство на мне не сработало?» — спросил я уже спокойнее, но все еще с ледяными нотками в голосе. На какой-то момент любопытство все-таки взяло верх над гневом. Интересно же, где именно произошел сбой в его гениальном плане?